Но давал я обещаний сверх меры в этих Америках, что стану президентом. Но как их осуществить? О, задачку сам себе задал. Выборную кампанию я бы организовал по высшему разряду. Комар носа не подточит, опыт уже есть. Пушечным ядром все на пути сметающим вознесся бы на высшую должность. Но беда только, что президентские выборы лишь через 2 года будут. А хочется уже сейчас? Грохнуть, что ли, нынешнего президента? Или переворот в стране устроить? Месяц целый я мозги сушил, но ничего путного не придумал. Свозил за это время Алиску на Багамы, но больше недели там не выдержал. Алиска в диком восторге. А вилла у нас какая? А сервис здесь? А обслуживание? А яхта, что ты мне купил? Просто прелесть! А море, а небо, а солнце, а пальмы? Но мне ее восторги телячьи пофиг. Положим, море, небо и солнце я тебе и в России обеспечить могу. А если так уж приспичило пальмы иметь, так завтра вагон дров из них в момент напилю и в усадьбу доставлю, лишь бы ты в уши не жужжала, не отвлекала от мыслей великих планов вселенского, крупномасштабного. Что мне до развлечений козявочных? Скутером там по волнам править, либо планером над островами штурвалить? Вот кормило государства в руках ощутить, да против ветра политического твердым курсом идти, чтоб пассажирам тошно было. Это да. Достойное развлечение. Дайте только порулить. Короче, отдых такой плебейско-плейбойский. На Багамах мне колымской каторгой показался. Тут, понимаешь, брожение в уме усиленное наблюдается, как имя свое возвеличить. А Алиска меня на твердь земную то и дело низводит. Скушай, Боренька, кусочек осьминога, пальчики оближешь, как приготовлено, и китайскими палочками мне кусок щупальца ко рту подносит. В конце концов, не выдержал я и брякнул в сердцах. Ты как хочешь. Можешь здесь хоть до конца жизни моллюсками объедаться или наоборот, но я-то не кашалот. Меня дома дела державные ждут. Надула она попервах губы, но тут же вещи свои укладывать в дорогу стала. Как скажешь, Боренька. Куда ты, туда и я. В общем, нормальная первая леди государства из нее получится. Как стану президентом, да будем с блином семьями дружить. И ему предложу супругу перевоспитать по образу и подобию моей. Вернулись мы домой, и я первым делом Сашка к себе вызываю, ибо такой зуд во мне стать президентом начался, что просто не втерпешь. Как у ребенка малого в магазине игрушек. Хочу вот эту цацку. И режь меня, с места не сойду, дай. А Сашок в отпуске. В Сибири где-то там на сафари лосей промышляет. Мало он в джунглях городских лосей двуногих настрелял. Так ему, вишь, на настоящую дичь в тайге девственной поохотиться захотелось. Связались с ним по спутниковой связи, определили местонахождение и вертолетом из дебрей в момент выдернули. Однако он в такую глушь залез, что все равно 2 суток я как на иголках сидел, пока он в Москву самолетами разными добирался. Все-таки должное ему отдать нужно. Как на усадьбе нарисовался, никуда не пошел. Прямо так, небритый, в штормовке, в сапогах грязных, в кабинет ко мне завалил. Рюкзак и ружье, правда, за дверью оставил. Что гостя дорогого его встречаю. Руку жму, радушно улыбаясь. У столика журнального, специально для данного случая накрытого, усаживаю. Как здоровье? Как охота, интересуюсь? Без здоровья в тайге делать нечего, отвечает. А охота нормальная. Поинтереснее, чем здесь. Уж и не знаю насчет какой охоты здесь, он намекает, но смотрит на меня настороженно. Чуть глазами не буравит, мол, зачем понадобился. Но я себя сдерживаю, хотя так и свербит разговор деловой с места в карьер начать. Как насчет перекусить с дороги, предлагаю. Можно, соглашается Сашок. Разливаю я коньячок по рюмкам, тост дежурный к случаю, говорю, за охоту. Выпивает молча Сашок, закусывать начинает. А мне ни коньяк в организм не идет, ни кусок в горло не лезет. Пригубливаю чуть-чуть, рюмку на стол ставлю, на Сашка смотрю, как он насыщается. Видать, нигде в пути не ел, так как молотит закуски за милую душу. Наконец, первый голод утоляет, на меня глаза поднимает. «Ладно, не тяни, Борис, резину», — говорит. «Вижу, серьезное дело наметил, если Валентину поручить не смог и меня из отпуска отозвал». Опешиваю я на мгновение, а затем смеюсь откровенно. Вот уж точно мозги у Сашка на бикрень дипломатически поставлены. В каждом слове чужом двойной смысл видит. Небось вообразил, что мой тост за охоту грохнуть кого означает. Ну а если никакой подоплеки нет, как он себя чувствует, когда впросак попадает? Помнишь, спрашиваю, какие я в Америке обещания раздавал? Помню. Так вот, охота мне побыстрее президентом стать. Играю словами. Выпрямляется резко Сашок, будто кусок у него в горле застрял, взглядом немигающим в меня вперяется. Значит, президентом, выдыхает отмороженно. Значит, вон на кого охоту открываешь. А меня от его отмороженности злость неожиданная охватывает. Че это с тобой? Не как поджилки затряслись. Сквозь зубы цежу, хотя мгновение назад совсем в другом русле разговор вести был намерен. Когда экс-премьера вместе мочили, так все нормально было. А президент он что, из другого теста? Ничего, Сашок не отвечает. Наливает полный фужер коньяку и выпивает, не отрываясь, но и не торопясь. Обстоятельно, глоток за глотком, что воду, и даже не крякает. Затем смотрит на меня ясным взглядом и спокойно так, но настолько твердо, что в каждом слове металл чувствуется, говорит: «Давно пора наши конюшни Авгиевой почистить, а то дерьма накопилось». И тут я только понимаю, что на душе у Сашка и почему он так мое решение встретил. Не поджилки у него тряслись, а ярость на дерьмократов, страну испохабивших, наконец-то выплеснулась. Вот так! Пуд соли с таким мужиком съешь, а малой талики его сущности не прознаешь. Ну, положим, грохать президента мы пока не будем. Отвожу глаза в сторону. Неизвестно, как к этому народ отнесется. В Думе и так разговорчики ползут, что не надо нам такой должности с полномочиями почти диктаторскими. Того и гляди, после удачного покушения изменения в Конституцию внесут и институт президентства отменят. Поэтому я должен прийти к власти самым что ни на есть демократическим путем. Вдребезги фужер в руке Сашка разлетается, кровь из кулака крепко сжатого капать начинает, но молчит он, лишь желваки по скулам ходят. «Давай так договоримся». Кладу ладонь жестом мягким ему на плечо. «Ты мне президентом стать поможешь, а я затем тебе волю полную дам в стране порядок навести. По твоему усмотрению, я тебе для этого, как у президента штатовского, должность государственного секретаря организую. Лады?» Ноль ответа. Будто я к скале гранитной обращаюсь. «Подумай хорошенько. А завтра с предложениями, как срок выборов президента приблизить, приходи. Принимаю любые идеи, даже самые фантастические. А теперь иди, отдыхай». Что робот, Сашок, встал и так с осколками стеклянными в кулаке окровавленном к двери шагом автоматическим направился. Это же до какой степени человека умного опустить надо, чтобы в нем столько ненависти к власти нынешней накопилось? А ведь раньше и виду не показывал. Лишь изредка что-то проскальзывало, когда я его образованностью дипломатической пенял. Ну и напьется он сегодня. Но в этот раз я не угадал. На следующий день, сразу после завтрака, Сашок ко мне в кабинет заявился. Гладко выбритый, в безукоризненном костюмчике, и ни тени хмеля в глазах. Лишь повязка на руке о вчерашнем инциденте напоминает. и словно что-то в нем изменилось. На первый взгляд вроде бы и незначительное, но на поверку весьма существенное. Он всегда уверенным в себе человеком выглядел. Недаром, что я, что Бонза его исключительно для особых поручений держали. Но раньше в глазах у него вроде как некоторое отстранение читалось. Типа все, что прикажете чисто, аккуратно и по-умному смастырю, одно учитывайте, что это ваше дело, я в жизнь притворяю, не свое. Теперь же словно кто стержень жизненный в него засандалил, да цель личного существования в этом мире раз и навсегда определил. В глазах свет ясный появился, в словах твердость непоколебимая. На коне себя почувствовал, а не пешкой в чужой игре. Еще тот фанатик на поверку оказался. «Никак мой теневой министр что-то удумал?» Шучу, жестом присесть предлагая. «Есть кое-какие соображения», — сдержанно кивает Сашок и садится с достоинством. «Докладывать?» «Да». «Разрешаю и внутренне ликую. Полезно под рукой чью-то голову светлую иметь. Я почти месяц мозги над проблемой сушил, нифига придумать не смог. А Сашок, глядишь, за одну ночь решение нашел. И, уверен, нехилое». «Как я понял, ты против физического устранения президента», — начинает Сашок, «хотя это самый простой путь к досрочным выборам». «Ну?» — ерзаю в кресле нетерпеливо. «Что он, понимаешь, кашу манную передо мной размазывает? Дело говори!» «Путч тоже не подойдет», — продолжает Сашок. «Во-первых, дело долгое, кропотливое, а во-вторых, неизвестно, кто в конечном счете к власти придет, поскольку сейчас любой маломальски значащий политик на себя одеяло власти натянуть норовит». «Короче», — не выдерживаю, — «ближе к теме». «Тогда перейдем к фантастическим предположениям», — спокойно соглашается Сашок и смотрит мне в глаза таким взглядом, что мороз по коже пробирает. Словно насквозь видит и теперь не просто предполагает, а абсолютно уверен в моих трансцендентных возможностях. Впрочем, и не мудрено. Со мной он уже такого навидался, что только дурак не верил бы, а Сашку в уме не откажешь. «Давай это рассмотрим», — говорю осторожно. «Только основа реальной должна быть, а не насквозь сказочной, без всякого там по щучьему велению». «Само собой», — кивает Сашок. «Два варианта ты отверг, предлагаю третий. Дума выносит президенту вотум недоверия и назначает новые выборы». «Ага», — вскипаю мгновенно, Сашка на полуслове обрывая. «Это мы уже проходили. Конфронтация властей, танки на улицах, разгон законодательного собрания. А президент по-прежнему в кресле сидит и в ус себе посмеивается». «Нет, не так», — жестко парирует Сашок. «Снаряды, как правило, в одну и ту же воронку не попадают. Аналогично и в истории. Идентичные политические сценарии каждый раз по-новому разыгрываются. Нынешний президент любит упреждающие шаги делать. И всякий раз, когда чувствует, что кресло под ним шатается, звериным чутьем находит нестандартные решения и первым атакует противников. Правда, решения эти не его, со стороны подсказанные, но он, находясь под влиянием своих непомерных амбиций на власть, полностью себе чужие идеи приписывает, а потому легко поддается внушению. Вот здесь хорошо бы иметь в его окружении своего человека, который бы ему хитрую мысль подбросил. Тут Сашок опять на меня внимательно смотрит, просто-таки жжет взглядом, не тяни и морщусь. Если идея стоящая, найдем такого человечка. «Стоящая», — заверяет Сашок и продолжает. «Сам знаешь, что до окончания второго срока правления президенту остается 2 года. И по Конституции ему выставлять свою кандидатуру на третий срок не положено, хотя очень хочется. Конечно, ему руки что в грязи, что в крови марать не впервой, потому и Конституцию переделать в очередной раз, что плюнуть. Но плевок теперь может против ветра получиться, поскольку, как я уже говорил, отработанный сценарий однозначно по другим рельсам покатится. Аналитики президентские это прекрасно понимают. Поэтому хорошо бы ему в этот момент переломный, так любимое им нестандартное решение в голову втемяшить. Первое. Убедить президента, что на данное время он имеет самый высокий рейтинг популярности. Второе. Доказать ему, что конфронтация правительства с Думой достигла пиковой величины и вошла в ситуацию ПАТа, из которой выход только один – роспуск Думы с одновременным сложением президентом своих полномочий и назначение новых выборов. А поскольку он второй срок до конца на посту не пробыл, то имеет полное право выставить свою кандидатуру на следующее четырехлетие. И здесь самое сложное – убедить президента в полной гарантии его успеха. Прямо скажу, с его недоверием и подозрительностью это почти невыполнимая задача. Хотя, с другой стороны, человек он азартный. «Ну-ка, ну-ка», — тяну неопределенно, что-то плохо врубаясь в хитросплетение мыслей Сашка. Не доходят до меня с первого раза его интриги мадридского двора, больно мудрено. «А повтори-ка все еще разок». Сашок повторяет. Крутятся со скрежетом шестеренки в моей башке, тонкую нить заумных рассуждений Сашка разматывая, да на прочность проверяя. Как там лесоруб бородатый в Думе о своей теории научной сказал? Идея достаточно безумная, чтобы иметь шансы на осуществление. Впрочем, может, и не совсем так сказал, а я под свой случай перефразировал, но что-то в этом есть. «Хорошо», — киваю с видом умным. «Я подумаю».